Глава 15. Могильщик. Редко кому удается увидеть свое последнее пристанище, особенно изнутри, если, конечно, не озаботиться этим заранее, но желающих примерить деревянный костюм тоже, наверное, находится немного. Лазарь мог считать, что попал в число избранных. Это утешило бы только идиота, а потребность иронизировать над собой сразу пропадает, когда речь идет о жизни и смерти. В десятки сантиметров от лица он увидел широковатую поверхность грубо обструганной сучковатой доски, и стало ясно, отчего у него соднят колени и пальцы босых ног. Разбиты были также костяшки на руках, локти и наверняка лицо. Неповторимый вкус смеси соплей, пота и крови он по-прежнему ощущал всякий раз, когда сглатывал жидкость, стекавшую в рот с прокушенных губ. Между плохо пригнанными досками, из которых была сколочена крышка, оставались щели, и лишь благодаря тому, что средняя доска оказалась достаточно широкой, рыхлая земля не сыпалась ему в глаза. Зато земли хватало по обе стороны от головы и туловища. Сбоку из дерева торчали острия забитых снаружи гвоздей. В общем, это был дешевый гроб, сработанный наспех и без души. Тот, кто его делал, явно не думал, что обитателю ящика придется страдать от занос и прочих неудобств. Все это Лазарь заметил походя, за несколько мгновений, пока дрожащей рукой подносил к лицу мобильный телефон. В глотке у него было суше, чем в колбе песочных часов. Недостаток кислорода ощущался все сильнее. Сердце колотилось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди. В глазах расплывались лиловые кружева. Довольно долго, непростительно долго, он не мог сфокусировать взгляд на плясавшем перед самым носом дисплее. Наконец он разглядел сквозь пелену пота мутную шестерку, а в следующий момент подсветка сделалась совсем тусклой. Лазарь кое-как справился с продравшей его волной озноба и нажал дисплейную клавишу. Это был аппарат неизвестной ему модели. Без фирменного знака, а на дисплее отсутствовало название оператора. Пиктограммы и меню не отличались наглядностью и ясностью. Он потратил несколько драгоценных секунд, пока нашел телефонный справочник, в памяти которого хранился единственный номер, почему-то шестизначный. Пару номеров спасательных служб Лазарь помнил наизусть. Но он находился в таком положении, когда выбирать не приходится, тем более что индикатор заряда аккумулятора показывал почти опустевшие баки. Он нажал клавишу «Соединение» и стал ждать. Никогда еще он не испытывал ничего подобного. Время тянулось медленнее, чем слизь за улиткой. Каждое мгновение петлей захлестывало шею, душило, выжимало пот и спор и судорожные хрипы из горла. Наконец из динамика донеслось тихое «Алло», и рука с телефоном рванулась к уху. По пути она задела крышку гроба, и телефон выскользнул из влажной ладони. Лазарь коротко взвыл. Казалось, отчаяние раздерет его кишки. Подсветка погасла. К счастью, потемнело всего лишь у него в глазах. Он потянулся за аппаратом, который лежал где-то возле правого плеча, но не смог достать его. Локоть уперся в крышку гроба. Он попытался сделать то же самое левой рукой. Нащупал трубку пальцами, взял осторожно, будто хрустальную вещицу, поднес к уху и услышал тишину. Неизвестный дал отбой. Выйдя из очередного полуобморока, Лазарь сделал повторный вызов. Снова последовала слишком долгая пытка ожидания, но вот чей-то голос, ожидаемый им сильнее, чем манна небесная, жизнерадостный и молодой, произнес: «Алло, какие проблемы?» Лазарю было что рассказать о проблемах. За минувшие несколько минут он узнал о них больше, чем за всю предшествующую жизнь, которая, как ему теперь казалось, была беззаботной прогулкой. И только много слов спустя до него дошло, что его речь звучит неразборчиво. Он прочистил глотку, отхаркнул и начал по новой. «Я не знаю, кто ты, но, пожалуйста, вытащи меня отсюда!» «А ты кто?» «Я? Меня, наверное, сюда госпожа Идеал сплавила». Произнося это, Лазарь чувствовал себя полным кретином, но ничего другого не приходило в голову. «А, это ты, приятель? Не ожидал услышать тебя так скоро. Ха-ха! Эта сучка Идеал сказала, что с тобой хлопот не будет. Как там делишки?» «Слушай, друг, мне не до смеха, нечем дышать. Если ты меня не отроешь, мне конец». «Что-то я не врубаюсь, приятель». «Так ты передумал?» «Да-да, хотя я не помню, чтобы...» «А, неважно, ради бога, забери меня отсюда». «Хм, ладно. Ты где?» «Что значит «где»?» «Ты в чьей могиле?» «О чем я знаю? Разве не ты меня закопал?» «Я сегодня троих закопал. А вот кого где, не помню. Работает до хрена». «Друг, сделай что-нибудь. Батарея садится». «Постараюсь, приятель. Пока. Жди». Незнакомец дал отбой, прежде чем Лазарь успел вознести ему мольбу, в которой были матерные слова. Он едва не расплакался, представляя, чем обернется для него очередное ожидание. И он не ошибся. Он пришел в себя от того, что шел дождь. Потом, правда, оказалось, что капли сверху — это не дождь. Кто-то брызгал ему в лицо холодной водой. Чистый воздух и освежающий душ вернули его к жизни, с которой он даже не попрощался как следует. Разлепив веки, он увидел над собой человеческий силуэт и небо в более-менее прямоугольной раме из черной плодородной земли. Силуэт принадлежал парню лет 25 на вид, с румяным, пышущим здоровьем, улыбчивым лицом и плотно сбитой коренастой фигурой, свидетельствовавшей о недюжинной силе. Глаза у него были голубые, волосы светлые и короткие, зубы очень белые. В левом ухе болтался скелетик, тоже почему-то производивший жизнерадостные впечатления. Одежда парня состояла из клетчатой рубашки и голубых джинсов. Справа от него, над краем могилы, торчали перевернутая крышка гроба и рукоятка заступа. Учитывая, что яма была вырыта на совесть, могильщику пришлось изрядно потрудиться. Встретив осмысленный взгляд Лазаря, парень улыбнулся еще шире и сказал: «Привет, жмурик! Сам встанешь или помочь?» Лазарь попытался подтянуть ноги и понял, что без посторонней помощи не обойтись. Но сначала парень догадался сам и протянул ему флягу. Лазарь жадно вылокал все, что в ней было, и тут же пожалел об этом. Желудок скрутило в тугой узел. Парень аккуратно забрал поилку из его трясущихся рук, завинтил крышечку и прикрепил флягу к поясному ремню, напоминавшему патронтаж от обилия нанизанных на него чехлов для мобильных телефонов. Затем просунул ладони Лазарю под мышки, приподнял его и усадил в гробу. С этой позиции Лазарь уже мог видеть окружавшие могилу зеленые насаждения. На ветках ближайшего куста серебрилась паутина. Зрелище показалось ему самым прекрасным и трепетным на свете. В этой тончайшей, подрагивающей на ветру спиральке было что-то невыразимо щемящее, переполнявшее его безадресной благодарностью. После нее он уже иначе смотрел на все остальное. Парень переступил через Лазаря и зашел сзади. Доски прогибались и поскрипывали, как палуба старого корабля под тяжестью бывалого матроса. С краев могилы из подкованных сапог сыпалась земля. В верхнем слое почвы влажно поблескивали дождевые черви. С чужой помощью Лазарь утвердился на ногах. У него закружилась голова, и он навалился грудью на край могилы. Перед ним лежало уютное тенистое кладбище. Солнце пряталось за деревьями, пели птицы, шелестели листья. Судя по цвету неба, близился вечер. Все это казалось таким простым и в то же время заключало в себе неразрешимую загадку бытия. Пока он предавался сентиментальному созерцанию пейзажа, парень выбрался из могилы и протянул ему руку. «Вылезай, приятель, намаялся я сегодня. Мне ведь пришлось до тебя и тех двоих откопать. Закон подлости. Один мне даже в рожу заехал». «За что?» — спросил Лазарь из вежливости, желая проявить максимум внимания к своему спасителю. Парень выдернул его на поверхность легко, как пушинку. Ноги глубоко погрузились в кучу вырытой земли, и все равно Лазаря покачивало. Он глянул в пустой гроб и поспешно отвернулся, чтобы не свалиться вниз. — Как за что? — переспросил парень. — За нарушение уединения. Может, я его просветлению помешал? Может, он уже одним полушарием в царстве небесном заторчал, а тут я со своей дурацкой помощью. — А-а-а, ну если в этом смысле, — промычал Лазарь, которого дружелюбная болтовня могильщика поставила в тупик. — Да в любом случае, он что, напрасно бабки спалил? — В общем, ты теперь неустойку заплатить должен. Хотя что с тебя взять? Парень оглядел его с сомнением. Лазарь и сам оглядел себя с сомнением, чтобы вспомнить для начала, как выглядит и во что одет. Костюмчик на нем был все тот же, казенный и рваный, с пустыми карманами и расстегнутой мотней. По костюмчику сразу становилось ясно, что платежеспособность у него и в самом деле нулевая. «Ладно, значит, отработаешь», — решил парень, и Лазарю этот вариант тоже показался вполне приемлемым. Сейчас он был согласен на все, лишь бы не возвращаться под землю живым. «Пошли!» — скомандовал парень, подхватил заступ, гвоздодер и лом и зашагал в сторону заката. Лазарь поплелся следом, шипя от боли всякий раз, когда сучки и побеги вонзались в подошвы. Они миновали две свежие земляные насыпи со следами недавних работ вокруг. Представив, что сейчас творится в метре под его ногами, Лазарь невольно содрогнулся и посмотрел на широкую спину парня с уважением. По его разумению, надо было иметь поистине крепкие нервы, чтобы зарыть человека живьем. Но надо было иметь кое-что еще, чтобы сделать это повторно, получив от клиента по морде за беспокойство. Дальше, там, где сырая земля не напоминала столь навязчиво и откровенно о вещах безнадежных и пиршестве червей, Лазарь снова залюбовался ландшафтом. Кладбище выглядело вполне идиллически. Он с трудом сумел бы вообразить себе более спокойное и уютное место, не задавленная каменными памятниками и надгробиями, склепами и монументами, бронзовыми скульптурами и выложенными из плит дорожками. Деревья здесь росли свободно, не стесненные чрезмерной близостью друг к другу, вольно расправляли ветви, даруя тень тем, кто пока еще мог видеть солнце, и опутывая корнями уже лишенных этого мимолетного счастья, словно удерживая их от ошибочных действий на случай, если какому-нибудь ангелу вздумается поиграть на трубе. Короче говоря, жизнь снова вкрадывалась Лазарю в доверие. Он расслабился, а кто бы на его месте не поддался отходнику после собственных похорон, и проникся к могильщику симпатией, какой давно уже не испытывал на трезвую голову к другим представителям рода человеческого. «Как тебя зовут?» — спросил он, пытаясь догнать размашисто шагавшего парня. Тот пожал плечами и похлопал себя по внушительной связке мобильников на внешней подвеске. «Примерно так же, как ты позвал». «Но имя у тебя есть?» «Наверное, есть. Только им никто не пользуется. Понимаешь, я живу один, а жмурики обычно имени не спрашивают. Ты сам с собой разговариваешь?» «Вроде не замечал». «Я тоже». «Значит, обойдемся без имен». Задвинутый на прежнее место этой несокрушимой логикой, Лазарь надолго заткнулся. Двигаясь гуськом, они перевалили через невысокий холм с пологими склонами, и впереди показались ворота. Кладбище не было огорожено, поэтому два каменных четырехгранных столба посреди поляны и кованные створки между ними выглядели странновато. Но границу, по крайней мере, с одной стороны, все-таки обозначали. Ворота явно давно не открывались. Живые растения переплелись с чугунными решетками. Ржавая цепь и огромный замок, ввиду их полнейшей бесполезности, можно было счесть своеобразными украшениями. К последним, возможно, также относились две крылатые фигуры, венчавшие увитые плющом столбы. Очевидно, бронзовые стражи должны были внушать, но кому именно, мысль о том, что могилы находятся под надежной и неусыпной охраной. В одной из створок имелась неприметная калитка, и могильщик предпочел покинуть кладбище именно этим путем, хотя любым другим было бы проще. Ржавый скрип огласил окрестности. Парень с трудом протиснулся в узкий проем. Исхудавшему Лазарю это препятствие далось намного легче. Но очень скоро он почувствовал, что измотан до крайности, и начал мечтать о ночлеге в безопасном месте. Мечта стала обретать реальные очертания только пару километров спустя. В сгущавшихся сиреневых сумерках нарисовался домик, о котором, наверное, грезили любители пасторалей. Под зеленой черепичной крышей желтели кирпичные стены. Справа от дома, как упавшее солнце, рябило целое озеро подсолнухов. Слева был колодец, а дальше огород, тянувшийся до березовой рощи. На краю огорода под брезентовым навесом стоял красный мини-трактор. Посыпанная песком тропинка спускалась к сонному пруду, огибала его и пропадала среди зарослей. Вся эта картина, вместо того, чтобы вызвать умиление, повергла Лазаря в тихую тоску. Нет, не здесь, и не так хотелось бы ему провести последние недели своей жизни — во всяком случае, не пахать батраком на чужой ферме. Как любой исконный горожанин, он испытывал отвращение к сельской рутине. Одной благодарности за вызволение из-под земли было мало, чтобы компенсировать неудобства, связанные с удобствами во дворе. Кстати, коробка сортира торчала вдали, под самой рощей, в окружении густорастущей конопли, и своим дизайном сильно напоминала поставленный на попа гроб. Видно было, что здешний плотник не свободен от стереотипов. Усталость брала свое, и Лазарь тащился к дому из последних сил. Его вниманием целиком завладела просторная веранда, полускрытая диким виноградом. Взойдя на крыльцо вслед за хозяином, Лазарь увидел в углу веранды старый кожаный диван, невероятно потертый и проваленный, к которому, однако же, сразу почувствовал неодолимое притяжение. Могильщик уловил его настроение, обернулся и подмигнул. «Хочешь отдохнуть на мягеньком? Понимаю. Небось, всю задницу отлежал». С этими словами он бросил инструменты и скрылся в доме. А Лазарь рухнул на пахнущие травой и лекарствами ложе. Мысли о возможной угрозе с трудом пробирались по закупоренным извилинам. Если не уповать на прочность четырех стен и смехотворную дверь, внутри дома было ничуть не менее опасно, чем на веранде. Парень выглядел надежно, но ворон тоже выглядел надежно. А что толку? Тот, кто зарыл тебя однажды, зароет и во второй раз. Этот наспех придуманный афоризм лишил Лазаря сна еще на пару минут. Могильщик вернулся на веранду, неся с собой клетчатый плед, изрядно побитый молью. Он укутал гостя так заботливо, что тому стало неудобно за свои подозрения, но тут же невольно закралась грязная мыслишка. А парень, случаем не голубой, или, прости господи, некрофил, должен же этот здоровяк куда-то стравливать пар. «Спокойной ночи, жмурик!» — весело бросил могильщик напоследок. «Жмурика обидеть каждый может», — в тон ему ответил Лазарь, а про себя добавил: «Я еще не жмурик, твою мать». Кто-то выдернул его из сна, будто утопленника из глубокого черного омута. В первые несколько секунд после этого он не соображал, что происходит. В окружающие ночи для него одного запылала огненными буквами надпись «Расплата». Правда, он не помнил, за что. Потом предупреждающий знак исчез, потому что сознание Лазаря свернуло со скоростного шоссе на проселочную дорогу и примчалось туда, где он и находился, то есть на окраину кладбища. Лазарь вскинулся на диване и продрал глаза. Лунный свет пробивался сквозь виноградные листья, и стена казалась завешенной леопардовыми шкурами. По ней скользили танцующие тени. Их скольжение сопровождалось поскрипыванием, едва слышным, но от этого вдвойне зловещим. По веранде бродили мертвецы. То, что это мертвецы, Лазарь вывел из трех посылок. Во-первых, от них тянуло трупным запашком, который, наверное, и был причиной того, что он проснулся. Во-вторых, передвигаясь, они пошатывались совсем как зомби из набивших оскомину фильмов ужасов. В-третьих, некоторые из них пребывали в весьма запущенной стадии разложения и лишились части кожного покрова. Один мертвяк остановился перед Лазарем, нагнулся и заглянул ему в лицо. Слава богу, этот был из свеженьких, и разило от него только формалином. Остальные продолжали совершать бессмысленное броуновское движение, сталкиваясь друг с другом и расходясь снова. Все будто происходило в каком-нибудь дансинге для дебилов, которые искали себе пару, чтобы потоптаться под неслышную музыку. Хотя их набралось не менее десятка, они почти не производили шума, потому что были босиком. Среди них Лазарь заметил краем глаза двух-трех полуодетых дам. Между тем любопытствующий жмурик пристально изучал его самого. Поражаясь собственной выдержке, Лазарь посмотрел прямо в немигающие зенки и только потом перевел взгляд на бычью шею и мощную фигуру бодибилдера, одетую в черную кожу. И кожа, и фигура оказались простреленными в двух местах. Крупнокалиберные пули попали в живот и в сердце. Это был всадник. Заорал Лазарь, чувствуя себя камикадзе, и пнул амбала обеими ногами, при этом сам больно стукнулся затылком о стенку веранды. Он не понял, куда попал, но всадник получил достаточный импульс, чтобы потерять равновесие и с грохотом опуститься на пятую точку. Другие мертвецы, совершавшие ночную прогулку, не обратили на упавшего никакого внимания. Неизвестно, сколько бы продолжался этот удручающий хоровод, если бы дверь не распахнулась от удара до такого, что едва не слетела с петель. На пороге появился могильщик в узких трусах, чуть прикрывающих чресло и с двустволкой в руках. Вид он имел чрезвычайно решительный. Лазарь подумал, Сейчас начнется бойня, и приготовился сползать под диван, чтобы не задело дробью или чем там было заряжено ружье. Но, увидев, как обстоят дела, могильщик только сплюнул, опустил двустволку и зевнул во весь рот. Потом принялся выталкивать жмуриков с веранды, словно заблудившихся коров. Бывшему всаднику удалось подняться только с его помощью. Вскоре мертвецы уже топтались на лужайке, а парень ходил кругами и пытался заставить это сомнамбулическое стадо двигаться в нужном направлении. С баранами и то, наверное, было бы проще. Лазарю пришло в голову, что могильщику не помешала бы овчарка. Наконец, в результате долгой беготни с руганью и пинками, парень загнал жмуриков за дом. Судя по донесшемуся оттуда скрипу петель, там находился сарай или что-то в этом роде. Звякнула цепь, и все стихло. Возвращаясь, могильщик сказал: «Чего ты орал, как резанный? Они своих не трогают». «Предупреждать надо», — проворчал Лазарь, сделав вид, что пропустил своих мимо ушей. «Откуда они взялись?» «Да это так, мелочь, обменный фонд. Их иногда погулять тянет, а я, дурень, забыл погреб запереть. Я их в погребе держу. Они там лучше сохраняются. Ну ладно, спи. Сегодня тебя уже никто не потревожит, обещаю». Лазарь закутался в плед, ночная прохлада подбиралась к босым ногам и попытался заснуть. «Какое там?» Несмотря на обещание могильщика, сна у него не было ни в одном глазу. Так он и пролежал до утра, вздрагивая от каждого шороха, наблюдая за движением луны по небу и перемещением теней на дощатом полу веранды. Иногда ему чудилось, что в просвете между листьями он видит чьи-то остекленевшие глаза, но всякий раз оказывалось, что это обман зрения. Разные мысли бродили в его голове. Ворон наверняка уже положил на него с прибором и по делам. «Придется выбираться отсюда самому», — сказал он себе. План ему понравился. Не доставало только сущего пустяка. Знать, куда идти и что его там ждет.